Глава 24. Папа, ты Дореймон? Рабский чертийский дух дрейфовал в воздухе, Баор стоял на земле. И оба молча переглядывались. Хотя у Баор были большие ясные глаза, по сравнению с духом они казались мелкими. Её взгляд был полон изумления. Оба человека оцепенело смотрели друг на друга долгое время, пока Баор наконец робко не спросила. «Папа, он наш помощник по дому?» «Ага». Цзуи с улыбкой произнёс. «Он может помочь нам чистить одежду, разогревать еду, наводить порядок в комнатах. Если в доме появятся комары, мухи или муравьи, он сможет помочь нам прогнать их». Глаза Баор ещё больше округлились. «А он не устаёт?» «Так много работы наверняка выматывает». Баор невольно вспомнила тётушку Цин, которая всякий раз после домашней уборки жаловалась, что смертельно устала. «Не устаёт». Цзуи покачал головой, сказав. «Он трудолюбивый. Ему нравится работать». Баор тяжело было в это поверить. «Правда?» Цзуи подтвердил. «Правда». Разумеется, он не врал, потому что для рабского чародейского духа работа являлась всей его жизнью. Баор спросила. «А как его зовут?» «Как зовут?» Этот вопрос слегка озадачил Цзуи. «У него нет имени». Будучи низкоуровневым первозданным творением, рабский чародейский дух обычно имел порядковый номер, а не имя. Чародеи и рыцари отдавали приказы с помощью духовной мысли, им не требовалось называть духа по имени. Баор недоумевала. «Почему?» Цзуи было сложно объяснить. «Тогда сама дай ему имя». Баор, поразмыслив, сказала. «Назовём его Агу». «Агу?» Цзуи спросил. «Что за Гу?» «Иероглиф Гу, что состоит из иероглифов 10 рот». Баор, окинув Цзуи взглядом, который как бы говорил... «Папа, ты тупица!» В воздухе прочертила пальцами иероглиф. «Вот этот иероглиф Го!» Цзуи вновь склонил голову перед мастером. «Папа понял. Тогда назовём его Агу». Но Цзуи вдруг заинтересовал один вопрос. «Золотце, ты учила, как читать и писать иероглифы?» «Ага». Баор кивнула. «Это тётушка Цин меня обучала. Я сейчас знаю 100, 200...» Она считала, загибая пальцы руки. 400, 500. Я знаю больше 500 иероглифов». «Круто!» Цзуи восхищался. «Уже столько иероглифов знаешь. Намного больше, чем папа в детстве». Он в 4-летнем возрасте действительно не знал так много иероглифов. Баор гордо вскинула мордашку. Цзуи не удержался и погладил её щёчки, сказав, «А почему ты назвала его Агу?» Баор серьёзным видом объяснила. «Потому что Агу похож на древнего бога из книги «Приключения Чэнь-Чэня». «Вот оно что». На самом деле Цзуи не читал книгу «Приключения Чэнь-Чэня». Подняв голову, он обратился к духу. «Впредь твоё имя — Агу». «А» — приставка придаёт более ласкательную форму имени или фамилии. «Гу» переводится как «древний». Цзуи указал на Баор. «Она — твоя вторая хозяйка. Ты обязан повиноваться ей так же, как и мне». Дух безропотно принял своё новое имя и новую хозяйку. Он почтительно поклонился Баор. «Почтённая хозяйка, Агу, навечно ваш самый преданный слуга!» Баор немного растерялась от такого уважительного поведения духа. Она дёрнула Цзуи за одежду, шёпотом спросив. «Папа, я должна пожать ему руку?» Согласно её жизненному опыту, полученному из книг и телевидения, сейчас, кажется, стоило прибегнуть к рукопожатию, чтобы выразить дружбу и хорошие отношения. Даже несмотря на то, какому странному существу придётся пожать руку. Цзуи рассмеялся. «Можешь пожать». Баор храбро протянула маленькую ручку духу. «Привет, Аго». Учитывая умственные способности чародейского духа, ему было сложно понять смысл поступка Баор, пусть даже в него и было вбито духовное зерно Цзуи, которое содержало в себе элементарные знания о быте на Земле. Но рядом присутствовал Цзуи, который мысленно отдал команду. Поэтому дух немедленно снизил высоту и, наклонившись, протянул свою большую пухлую руку. Он пожал ручку Баор. «Здравствуйте, милая очаровательная хозяйка!» Это Цзуи мысленно приказал ему добавить слова «милая очаровательная», ибо такой простоватый тип, как чародейский дух, умел лишь говорить «почтённый хозяин» да «почтённая хозяйка». Дух имел полуматериальное тело, поэтому Баор почувствовала, будто её руку окутала тёплая упругая вата, которая затряслась, когда рука задёргалась. Баор сразу захихикала. «Как интересно!» Цзуи погладил её по голове, сказав, «Сейчас ты уже знакома с Агу. Папа познакомит тебя с ещё одним другом. Хорошо?» «Хорошо». Баор без колебаний согласилась, приняв нетерпеливый вид. Цзуи произнес: «Этот друг — тот монстр, которого ты недавно заметила. У него ужасная внешность, но тебе не нужно бояться, потому что он защищает нас, присматривает за нашим домом и ни за что не навредит нам». Баор слегка поколебалась, но все же кивнула, так как доверяла папе. Морально подготовив Баор, Цзуи повернулся к выходу и свистнул, а спустя несколько секунд услышал взмах крыльев. Серая горгулья неожиданно приземлилась у входа в гостиную. «А!» Баор тихо вскрикнула и немедленно спряталась за Цзуи. На фоне простодушного округлого чародейского духа горгулья, безусловно, походила на монстра, который может присниться в кошмарах. Если бы не недавние слова Цзуи, Баор не отделалась бы легким испугом. Самым важным являлось то, что Цзуи она чувствовала себя в полной безопасности. Поэтому, даже несмотря на некоторый испуг, девочка осторожно высунула голову и украдкой осмотрела горгулью. Цзуи не позволил горгулье приближаться близко. Вообще-то он уже передал ей два главных приказа — включить Баор в список охраняемых объектов и разрешить Баор в любое время командовать этим первозданным творением. Горгулья была намного умнее и боеспособнее рабского чародейского духа. «Золотце», — Цзуи предложил. «Раз ты дала имя Агу, дай имя этому другу». Баор, втянув голову, тихо промолвила: «Назовем Агуай». «Агуай». Здесь «А» — та же самая приставка. «Агуай» переводится как «монстр». Цзуи не удержался от смеха и с помощью духовной мысли передал горгулье приказ. «С этого дня тебя зовут Агуай». Горгулья смиренно склонила голову, приняла приказ, после чего, расправив крылья, взлетела и в мгновение ока вернулась в своё логово на дереве. В этом мире, где обращали внимание на внешность, такому безобразному существу, как она, лишь оставалось держаться от всех подальше, чтобы никого не шокировать. После того, как горгулья улетела, Цзуи отчетливо почувствовал, как Баор облегченно вздохнула. Он сказал: «Все в порядке. Агуай уже ушла». «Ага». Баор, уже не испытывая страха, спросила: «Папа, ты сказал, что Агуай присматривает за нашим домом. Значит, она такая же, как собачки? Собачки тоже присматривают за домом?» «Ага», — Цзуи сказал. «Но Агуай умнее собачек. Она может поймать любых воришек. Она крутая». Поразмыслив, Баор сказала: «А мне все-таки собачки больше нравятся». «О, несчастная, одинокая Агуай. Нравятся собачки?» Цзуи вдруг осенила идея. Он поспешил сказать: «А что если папа подарит тебе собачку?» «А?» Баор приятно удивилась. «Правда?» «Конечно, правда», — Цзуи со смехом сказал. «Подарю прямо сейчас». Все-таки в качестве друга или товарища ни Агуай, ни Агу явно не годились для Баор. Причины тому были просты. Агуай была слишком злой, а Агу слишком придурковатым, притом полуматериальным. Им было бы сложно составить компанию Баор и не дать ей заскучать. Баор сама подала идею Цзуи. В следующий миг огромное яйцо беззвучно появилось в ладони Цзуи. Это яйцо было около 30 сантиметров длиной, более 15 сантиметров высотой и имело форму идеального овала. Оно было гладким, как яшма. Но спустя несколько секунд на поверхности яйца возникли бесчисленные тонкие красные нити, которые, пересекаясь друг с другом, образовали многочисленные сложные руны. Тук-тук-тук. Из яйца стали доноситься низкие выразительные звуки, походившие на удары в боевые барабаны. Хотя Баор уже привыкла к частым волшебным трюкам Цзуи, она все же не удержалась и спросила: «Папа, ты Дораэмон?» Одна вещь за другой появлялись из ниоткуда, отчего в голове девочки невольно закрылась мысль, что ее папа — замаскированный Дораэмон. Цзуи Дораэмон усмехнулся. «А вот это позже узнаешь». Дораэмон — японская манга, а также аниме, где главный герой — кот-робот по имени Дораэмон, который способен доставать всевозможные интересные устройства и механизмы из своего бесконечного брюшного кармана.